Стефан попятился назад. «Разве ты продаешь трупы?» «Да, милорд», — печально ответил нищий. У Стефана защемило сердце, и он с боязнью спросил, «Нет ли у тебя трупа молодой девушки?» Нищий очень грустно посмотрел на него и ответил, «Понимаю, нет, милорд, я не убийца». «Так ты крадешь трупы из могил?» — с сожалением спросил Стефан. «Избави меня, Бог, я католик». «Но что ж ты мне предлагаешь? Труп, который через час будет вашим». «Но где же ты возьмешь его?» «О, не заботьтесь об этом, я имею человека на примете». «Живого?» «Полумертвого», — печально ответил нищий. «И ты хочешь убить его? Что делать?» «Но по какому же праву, несчастный?» «По праву собственности я предлагаю вам самого себя, милорд». Стефан с искренним состраданием посмотрел на него, забыв на минуту о собственном несчастье. «Как твое имя?» — спросил он, вынимая кошелек. «О, милорд, вы согласны купить меня?» — с радостью воскликнул нищий. «О, как вы добры! Доннер Ардег! Вот мое имя. Нас, ирландцев, влечет в Лондон воздух, которого так убийствен для нас. У меня была жена, были дети. Старший попал в матросы, второй отправился в Ботани Бэй за украденную в аптеке склянку, в которой заключалось лекарство для его больной матери. Жена умерла, остальных детей я пристроил на фабрику. Они убежали оттуда и заразились гнилым лондонским воздухом. Теперь позорят мое имя». Бедняк едва сдерживал слезы, но продолжал. «Теперь у меня осталась маленькая девочка, умирает с голоду. Я хочу продать себя. Ведь добрые люди жалятся над ней, когда я умру. О, милорд, я давно хочу сделать это, но Бишон находит, что я слишком стар и худ. Но это он лжет. За 2 фунта стерлингов мой сосед, мелочной торговец, берет мою дочь к себе. Прибавьте к этой сумме еще 10 шиллингов, милорд, 5 шиллингов на крест на могилу моей жены, а еще 5 шиллингов. Впрочем, я готов отказаться от этих 5 шиллингов, если вам угодно, милорд, но я так давно голодаю, что с большим удовольствием закусил бы хорошенько перед смертью». Стефан слушал молча эту исповедь страшной нищеты. Доннеру представилось, что его требования кажутся слишком большими, а потому он со вздохом продолжал: «Извольте, милорд, я откажусь от этих 5 шиллингов. Я могу умереть и голодный, но ради бога не торгуйтесь. Если вы лишите меня еще 5 шиллингов, то дочь моя не будет иметь возможности найти могилу своей матери и поклониться ее праху». На глазах Стефана заблестели слезы. «Поди, купи себе хлеба», — сказал он, вкладывая ему в руку золотой. «Купи платье твоей дочери, и потом приходи ко мне». «Этого мало, милорд. Еще 1 фунт стерлингов и 5 шиллингов», — умолял Доннер. «Будешь мне полезен, получишь и еще более», — отрывисто проговорил Стефан. «Приходи сегодня же на Корнгельскую площадь, в дом Макнаба». Доннер ушел, даже не поблагодарив Стефана. Бедняк не мог и представить себе, чтобы кто-нибудь согласился дать ему денег даром. Глава 11. Торговля человеческим мясом. Стефан позвонил к мистеру Бишону. Дверь отворил парадный лакей. Он ввел Стефана в богато, но безвкусно убранную гостиную, украшенную плохонькими гравюрами. По столам и стульям в беспорядке были разбросаны фехтовальные перчатки, рапиры, хлысты, трубки и несколько номеров «The Glories», листка, посвященного охоте, скачкам, кулачным боям и всевозможным эксцентрическим выходкам. «Как прикажете доложить?» — спросил лакей Стефана. Стефан сказал свое имя. Минуту спустя лакей возвратился и пригласил Стефана следовать за собой. Буркер Бишон в атласном халате и с малиновой шапочкой на голове развалился на бархатном диване. Обои, стены и вся мебель комнаты были из ярко-красного бархата, отчего лицо хозяина принимало апоплексический вид. Возле хозяина лежала большая рыжая шотландская собака. Бишон держал в зубах длинную турецкую трубку, из которой он пускал клубы дыма, принимавшего в воздухе красноватый оттенок.